Программа «Мобилизация». Добрый вечер. В Москве 8 часов. В эфире программа «Мобилизация». Сегодня мы, как и всегда, по средам беседуем с Сергеем Мусиным. Сергей, добрый вечер. Добрый вечер. Тема нашей сегодняшней передачи – сокращение военных училищ в России. Сергей, прокомментируйте, пожалуйста, эту тему. Вот в одной из наших предыдущих передач мы обсуждали вопрос подготовки офицеров. Вот, выяснено было нами в этой передаче, вот, ну, я там производил небольшие такие рассказы, что военному делу, в общем понимании этого слова, научиться не составляет большого труда. Потому что, как и любое другое дело, это вот, например, математика, там, например, конструирование, геология или подготовка врача, и многих других специальностей, это дело базируется на определенных практических закономерностях, не зная которых, не занимаясь которыми и не занимаясь вообще, ну, непосредственно практикой самой. Вот, ну, мы же, например, не знаем такого врача, да, который бы не занимался практикой. Вот если человек будет, например, не заниматься практикой, то он будет называться не практикующий врач, а врач-теоретик. Вот. Ну и к теоретикам, я не знаю того, чтобы к врачам-теоретикам кто-то ходил лечиться. Вот. Математики, как правило, тоже они бывают либо прикладные математики, как прикладная наука, либо она тоже теоретическая. Теоретическая очень интересна, но она тоже очень интересна, потому что в этом случае для нас теория является обоснованием уверенности действия на практике. То же самое касается, например, конструирования или профессии инженера. Если человек, например, не занимался никогда конструированием, например, даже самой элементарной какой-то вещи взять, сарай тот же самый сконструировать, понимаете, то, ну, и какие могут быть эти вещи о конструировании мостов, еще чего-то. Ну, любая вещь, она, любая наука, любое дело, которым занимается человек, оно связано с практикой. Если этой практики нет, то человек, ну, не может просто называться тем, кем он себя называет. Вот эти вот практические закономерности, которые существуют в любом, ну, в любое дело, которое вы не возьмите, оно есть. Эти практические закономерности вот принято называть принципами, какими-то аксиомами, вот, которые, как известно, аксиомы это не требуют какого-то доказательства. То есть они уже подтверждены практикой, именно практикой прежде всего. Вот. И эти принципы, они не меняются на протяжении десятилетий, столетий. А вот есть некоторые принципы, которые не меняются, например, на протяжении тысячелетий. Вот. Мы подробно вот, спецификой именно с военной стороны рассматривали в предыдущих программах вот эти вот специфические принципы для военного дела. В предыдущих программах. Вот, сейчас на них не будем останавливаться. Вот. И вот здесь может получиться, исходя вот из моего вот такого вступления, может получиться такой вот вопрос. Вот, что уж если вот военное дело, вот, если уж оно такое простое, и подготовка офицера, она, ну, как я вот, может показаться с моих слов, что она такая простая, то что ж тогда в этой подготовке такое сложное? Вот что тогда такое сложное? Вот. И вот здесь весь вопрос упирается в то, что самое сложное в подготовке вообще не просто будущего офицера, а вообще офицера, это не его подготовка. Самое сложное, самое ответственное, самое то, что очень тяжело, трудноемкий процесс, это выявление человека, который вообще способен вести за собой людей, вот, который может их направить, который может что-то сказать, который может психологически являться ролью человека, который может командовать. Потому что если мы прочитаем нашего величайшего полководца номер один, Александра Васильевича Суворова, то командир это не тот человек, который просто умеет командовать или отдает команды. Командир это прежде всего тот, который сам умеет выполнять эти команды. Вот. У нас получается все диаметрально противоположное. У нас любят лизать задницу. Под этим выражением у наши начальники, они скрывают то, что они типа выполняют команды. То, что это так, это мы ниже все это дело будет ясно в ходе нашего сегодняшнего разговора. Вот. Выполнять команду – это значит иметь здравый смысл, проявить инициативу и иметь твердый характер. Для того, чтобы это выполнить с наименьшими потерями. Вот в этом случае все время, вот, опять же, приходится возвращаться к Суворову, потому что, Александру Васильевичу, потому что если мы почитаем некоторых наших современных деятелей, вот, которые очень сильно гоняют по военной тематике, то можно обратить внимание, что суворовская наука побеждать, например, она уже не является какой-то там вещью, которую можно рассматривать, изучать или еще что-то. Кто-то вообще, например, говорит о том, что Суворов вообще не полководец. Это просто очень грамотный такой исполнитель, вот, и не более того. Понимаете, вот уже до чего дело дошло, что то, что человек инициативно подходил к выполнению творчески, что прекрасно все знали, что этот человек настоящий полководец, это уже не берется в расчет. Вот. Он исполнитель, он исполнял. Он не, вот, некоторые деятели даже на некоторых форумах пишут, что Суворов, он что, а что о Суворове мы будем говорить? Он же не проявлял же никакого, ну, отсебятины, не порол. Он же не свою собственную волю проявлял. Он проявлял волю императрицы. Вот, и ее типа фаворита, понимаете, вот, а как это уже, это совершенно не важно, вот, он, короче, сам фаворитом не являлся, вот, поэтому нечего его в расчеты какие-то брать. Проблема же с тем, что называется отбор и выявление человека, который способен командовать, она была заложена в конце 50-х годов, после того, когда уже практически выбили так называемых сталинистов из системы армейской. Это вот был конец 50-х годов прошлого века, когда были заменены все руководящие должности, кадровые прежде всего, были заменены конченным мразью троцкистом, недобитым троцкистом Хрущевым. Вот. Когда все это дело заменили, то в оконцовке вот пошла вот эта вот подмена. И с чем она, эта подмена, выражалась? Подмена это выражалась тем, что до сих пор наши генералы, наши представители так называемого профессорско-преподавательский состав, там, еще там какие-то ряд деятелей, они до сих пор никаких путевых выводов по 22 июня 41 года не сделали. Делать, мягко говоря, не собираются. Вот. В чем заключается основная проблематика 22 июня 41 года, именно разгрома того, который был? Можно долго говорить про героизм, про Брестскую крепость, про жажду и так далее и тому подобное. Про одиночных бойцов, которые сражались вплоть до 28 июля 1941 года. Не о том идет речь. Основная масса, к сожалению, к величайшему, вот, по тем разговоров ветеранов живых, которые говорили о том, что большая часть из них встречала 22 июня без офицеров. То есть офицеры уже куда-то делись. Вот. Куда они делись, они не знали, куда они делись. Ну, сейчас мы можем говорить, куда они делись. А тогда люди не понимали. Вот. И проблематика вся заключается в том, что было подготовлено... Ну, не в технике проблема, на самом деле. Вот если сейчас открыть исторические произведения и почитать, то выявится, что у нас были... Не было средств связи, что у нас были танки, которые горели как спички, вот. У нас самолеты были, гробы. Вот. При этом же ведь никто почему-то ведь, ну, не говорит о том, что, например, на танках Т-26 немцы как-то умудрялись там, до 44-го года воевать, что танки Т-35 в Берлине воевали против наших танков, что... Даже вон из псковских болот достающиеся танки с немецкими крестами, они по сей день шок и удивление у народа вызывают. Вот. Ну, про Т-34 мы-то уже, это отдельная тема, конечно, разговора. Но техника ни по одному немецкому воспоминанию, ни офицеров, ни солдат тем более, никто из них как-то не отзывается очень нелестно о, например, наших танках. Вот. А если, например, почитать наших всех маршалов, то... За редким исключением мы что-то хорошее узнаем, например, о танке БТ-7, а был еще такой БТ-5. Это очень удивительно, а почему-то немцы о них очень хорошо почему-то отзываются. Вот это очень удивительно. Вот. И здесь получается, что, может быть, ведь получается-то проблема может быть не в том, что техники было мало, а ведь когда произошло крушение так называемого советского режима в 1991 году, и когда открылись очень многие архивы, вот, есть такой знаменитый армейский журнал, ныне очень непопулярный, называется «Военно-исторический журнал», то буквально до 93-го года включительно, очень короткий промежуток времени был, буквально полтора года, на страницах этого журнала печатались вообще воистину удивительные вещи, которые на сегодняшний день само же руководство военно-исторического журнала, от которых открещивается. Вот. Там, например, было опубликовано целых два плана стратегического развертывания вооруженных сил СССР на период войны с Германией. Вот. Первый был опубликован план от 15 мая 1941 года, а буквально через не более трех месяцев опубликовали план стратегического развертывания, датированный 18 сентябрем 1940-го. Понимаете, нас вот приучили к мысли, что проклятая немчура вот, сделала план Барбароссу вот, 18 декабря 1940-го года. Понимаете, а здесь читаешь эти сроки, даты и поражаешься. Вот, уже в сентябре месяце 1940-го года все было готово, где ни единого слова не сказано о том, что мы обороняться собираемся там или еще что-нибудь. Ну, вперед ты только вперед, и больше никуда. Вот. Но это не цель, не преследуется сегодняшнего нашего разговора, там, какие там планы печатались или еще что-то. Самое удивительное вот из этого всего военно-исторического журнала, того, что там публиковалось, было опубликовано в номере в майском 92-го года общее количество танков, которое было на западной границе. И это количество переваливает за 14 тысяч, понимаете? И все прекрасно знают, сколько было немецких танков. Любого школьника остановите, он вам ответит. 3800, ну, 3700, по некоторым сведениям. Ну, разница в 100 танков, она ровным счетом ничего не влияет. И вот таким количеством танков выезжать против 14 тысяч, понимаете? И вот потом задаешься вопросом, а как они умудрились до Москвы доехать? Вот, может быть, здесь не в количествах танков, а нашим же, посмотрите, генералам, вот, зайдите на новости, почитайте, посмотрите, что пишется, сокращаются танки, там, режутся пушки, пулеметы, там, еще что-то. Но это все, конечно, очень плохо. Естественно, что одно дело, когда мы будем воевать на одном количестве, другое совершенно, когда на другом. Но вот, может быть, не в количестве дело-то вовсе, может, все-таки здесь... Именно мы подходим к такой философской категории, когда количество не всегда, оно говорит о том, что качество. Вот скорее всего, что здесь вот именно вот в этом все кроется и все это дело зарыто. Вот, потому что, вот как тот же говорил Евгений Иванович Мартынов, выпускник 1889 года Академии Генерального штаба, от военного человека требуется, подготовленного военного человека, требуется ровным счетом три вещи – первое – это здравый смысл, второе – это инициатива, третье – это твердый характер. Вот, может быть, все-таки в системе подготовки была заложена и сейчас имеется такая ошибочка, когда никто не ищет ни здравый смысл, ни инициативы, ни твердости характера. И если вот через эту призму посмотреть на то, что творится и в советские времена творилось потом, и в поздние времена довольно-таки с середины 70-х, 80-х годов, и конца 80-х, и 90-х, и сегодняшние годы, то получается, что там совсем и никто и не искал здравых людей, никто и никому не нужны были инициативные люди, а про твердость характера вообще можно помолчать. А когда к этим вот этим трем качествам, которые я сейчас перечислил, добавляется еще минимальное, так скажем, ну не будем тут вот обсуждать о специфической какой-то военной подготовке, вот, минимальная военная подготовка, вот, и такая же минимальная подготовка по специальности, то получается на выходе самый настоящий офицер, понимаете? И тогда получается, что и ну, совсем и не обязательно какие-то держать для этих целей какие-то академии, совсем не обязательно для этих... цели учить людей, например, я не знаю, 5 лет. Вот я лично вот так вот просто посидел, ну вот так вот подразмыслил, пообщался с людьми. И получается, что если мы будем целенаправленно искать здравомыслящих людей, у которых имеется инициатива и твердость характера, то за глаза и за уши 3 года. Причем общий курс теоретической подготовки у них будет не превышать, ну не более там, скажем так, 8 месяцев. Все, за глаза и за уши. А все остальное мы сделаем практику. Все. Тогда получится на выходе подготовленный человек, который в состоянии будет ну, знать, по крайней мере, свое дело, с чем ему предстоит сталкиваться, что он будет делать и как. Вот, как я уже и говорил до этого, проблема россиянской армии, она не заключается и не кроется ни в обществе, ни в народе, вот, и ни в правительствах. Проблема этой армии заключается в ней самой. Она сама в лице своего руководства, которое называется генералы, отказалась от людей опытных, толковых, грамотных, оставив себе самой и в системе подготовки будущих себе подобных вот, приспособленцев. Вот кто такой современный офицерский корпус? Как вот это, из чего он состоит, как он выглядит? Офицерский корпус, мы в кавычки берем, потому что это не какой-то не офицерский корпус. Это самый настоящий закрытый клуб. Вот, и этот закрытый клуб набираются дети тех, кто достиг в этой армии определенного положения. Вот, или положения в гражданском обществе. То есть для детей богатых чиновников. Может ли поступить в военное училище простой парень? Может, без вопросов, если его папа будет богатым человеком. Всем остальным вход в любое военное училище закрыт. Это специально было сделано, потому что, чтобы эти сынки, мажоры, они не превращались попросту в банальных наркоманов. Вот еще, чтобы они были чем-то заняты. Тем более, они еще находятся под присмотром. Получают высшее образование, а потом все удивляются, почему все, никто не из лейтенантов не хочет служить. А что здесь удивляться? Чему удивляться, если люди изначально туда приходят вовсе не служить? А разве кто-то приходит из них с тем, чтобы пойти потом в войска лейтенантами? Нет, отнюдь. Люди приходят за тем, чтобы получить образование. Они его получили совершенно бесплатно, не напрягаясь, прекрасно зная, что они никуда не денутся, что они находятся в отличных стенах. Вот. И все. На этом дело все заканчивается, а у Фидерзейн мы пошли заниматься гражданскими делами. Все. Все отлично. Все довольны, все счастливы. Вот. Эта система круговой поруки, она вводилась и насаживалась в армии десятилетиями, начиная где-то вот как раз это пошло, начало такие вот легкие поползновения она давать в 60-е годы, и потом маховик ее начал раскручиваться все быстро и больше. Вот. 80-е годы это называлось, на уровне было связей. Вот. Если они были, эти связи, вот, то вопрос был решен. В конце 90-х годов прошлого века, конкретно с 1996-го, когда система ЕБН полностью победила и укрепилась, связи были заменены денежными эквивалентами. Вот. Ну, надеюсь, все знают прекрасно, какими. Делалось это для одного, чтобы все были друг другу обязаны, чтобы человек, занимая ту или иную конкретную должность, не чувствовал себя самостоятельным или тем более не проявлял инициативы. Вот. Не дай бог, чтобы генерал вообще, вот, или появился человек, который называет себя генералом, был решительным, со здравым умом и твердым характером. Все, и все знают прекрасный анекдот, превратившийся в быль. Может ли сын прапорщика стать генералом? Может, но у генерала есть свой сын. Вот и все. То есть сын прапорщика генералом не станет. Чтобы в армии не было даже такого понятия, которое называется полководец. Вот эта задача, которая ставилась первым организатором и вдохновителем РККА Троцким, он же Бронштейном, вот, она была блестяще выполнена его ставленниками, вот, генералами. Вот. Кто был такой Лейба Бронштейн? Многие знают. Кто не знает, может прочитать и сделать определенные выводы. Потому и генералы соответствующие, раз им эти идеи иудейские ужасно понравились. Вот. Ну и в чем, в конце концов, все это дело закончилось? Закончилось это все тем, что сами военные сокращают и продолжают сокращать свои училища. Вот. Их сокращают не американцы, вот, пиндосы проклятые, ни немцы со шведами, и никакие инопланетяне не прилетают сюда и ничего здесь не гадят. Это все делается руками людей, которых у нас принято называть военными. Вот как это дело происходит? Это происходит очень просто. Можно рассказать на примере двух вот, артиллерийских училищ. Не потому, что есть какая-то конкретная привязка к чему-то, вот, а по совершенно другой причине. Вот, если обратить внимание вообще на название артиллерийских училищ, вот, по крайней мере командного профиля, то в их названии отсутствовало изначально слово «военное». Вот, например, было такое Ленинградское артиллерийское училище. Полное наименование его звучало Ленинградское высшее артиллерийское командное училище. Или вот еще было такое Тбилисское высшее артиллерийское командное училище. Позже было Екатеринбургское высшее артиллерийское командное инженерное училище. Вот. Во всех перечисленных названиях учебных заведений отсутствует привязка такая к слову «военное». То есть де-факто мы получаем, что Ленинградское высшее артиллерийское командное училище, ну, оно как бы и не военное вовсе. Вот. Скорее всего, можно вывести смелую гипотезу, что гипотетически артиллерия может применяться в повседневной деятельности вообще где угодно. Вот. И вот можно здесь сделать такой смелый, ну, я подчеркиваю, что это не более чем смелая гипотеза. Но именно поэтому и получается тогда, что и сокращали эти училища, потому что они де-факто не являются военными. А зачем гражданское артиллерийское училище, спрашивается, нужно? Но оно не нужно. То есть вот к названию уже можно придраться, и, собственно говоря, если идти логикой товарища Табуреткина, то именно так и получается. Вот 1 декабря 2008 года прекратило свое существование Михайловское или Коломенское артиллерийское командно-инженерное училище. Ну, вообще оно не первое было в ряде сокращенных училищ. Самым первым в 91 году было сокращено Ленинградское артиллерийское командное училище. Из него сделали ракетно-артиллерийский кадетский корпус. Вот. Ну, типа такое некое что-то среднее между школой и Суворовским училищем, но с артиллерийским профилем. Зачем там будущим кадетам еще обладать артиллерийскими познаниями, ну, это не ясно вообще. Но вот оно как бы, вот, видать, дань моде такая была. Вот. И 1 декабря 2008-го медленно, но верно докатились вот до сокращения Коломенского училища. О том, что оно будет сокращено, вот это училище, знали все. Причем за 2 года. То есть в 2006 году уже было все ясно, понятно, и были сделаны соответствующие выводы. Вот. Знали об этом и курсанты, и преподаватели, и офицеры в частях в том числе. Что было сделано для того, чтобы его сохранить? Было сделано ровно два письма-обращения были написаны. Было первое написано смелое письмо-обращение вот, к Пархатому А2. Вот, и второе было написано смелое письмо-обращение к президенту. Все, больше никто ничего не делал. Вот. Ровным счетом ничего не было сделано. Ни одно обращение, ни второе не имело никакого ответа. Вот. Единственное, там кто-то там чего-то там пытался объяснить, что это дело ужасно нужное, что типа вот здесь не просто идет вопрос сокращения, а идет реформирование в рамках вот этого всего вот этого процесса и так далее, и тому подобное. Но если бы это все дело еще звучало из уст гражданского человека, ну, можно было бы как-то там, ну, понять там или там поплеваться. Вот. Но это говорилось из уст начальника артиллерии всея Руси. Вот. Что же было предпринято, вот какие были приняты титанические шаги? То есть это вот мы сейчас рассмотрели чисто такой теоретический вопрос на сокращение. А что было сделано на практике? На практике было сделано в максимально сжатые сроки. Все, кто хотели, ну и естественно, у кого были такие возможности, потому что россиянская армия, это армия, она чем-то напоминает даже английскую армию периода, у них такая королева была, Елизавета. Вот. И в тот период, все прекрасно, ну кто может там исторические книжки почитать, вот, был такой пират знаменитый, Дрейк, в честь которого был назван пролив. Вот. И вот этот знаменитый пират прославился тем, что он сказал, что в английском флоте вот, у нас как на бирже. Ну, любое звание, любой чин, он продается и покупается. Вот, были бы деньги. Поэтому, вот именно поэтому все, у кого хотели, вот кто хотели, и у кого были соответствующие возможности. Потому что тут же опять все упирается в Кавказскую пленницу. Вот. Именно в тот знаменитый тост, чтобы наши желания всегда совпадали с нашими возможностями. Вот. И у кого они совпадают, тот получили звания соответствующие, кто очередные, кто не очень. Следующим действием максимально быстро убрали из училища всех нужных, точнее, ненадежных и ненужных. Их заменили сразу же надежными и нужными. Вот. Что подразумевается под ненужными и ненадежными? Под ненужными и ненадежными воспринимаются преподаватели, которые тогда находились, уже были они на гражданских, гражданскими людьми, но которые обладали каким-то практическим опытом. Вот. И их по-быстрому, вот этих всех стариков, убрали из училища. Для чего их убрали? Для того, чтобы сделать соответствующую должность вакантной. Чтобы после этого можно было перетянуть с войск тех, которые были нужны, люди. Откуда перетаскивали? Перетаскивали с Московского военного округа людей, которые никогда ни в каких боевых действиях не принимали участие. Зато прекрасно знали, что от них будет требоваться. Следующим действием было произведено перераспределение квартир, потому что до этого еще КЭЧ, она подчинялась и начальником гарнизона являлся начальник училища. И последние, особо ценные кадры, которые принимали участие в сокращении Коломенского училища, вот, в чине, ну, даже, так скажем, с целью повышения ихнего методического совершенствования, они были отправлены в дальнейшем для сокращения Екатеринбургского высшего артиллерийского командного инженерного училища. Какое было сокращено, мы все знаем, совсем недавно. Вот, тоже оно на 1 декабря сего года прекращает свое существование. То есть к тем кадрам были добавлены еще кадры, которые уже это дело сделали. Ни один выпускник вот этих двух училищ, что Екатеринбургского, что Коломенского, вот, не выступал против сокращения своих училищ. Нигде. Никто из начальников не говорил о том, что он не согласен. Никто из начальников не писал, никто не звонил, никто не говорил о том, что он не позволит этого сделать. Вот. Начальник артиллерии всея Руси не говорил министру обороны о том, что если он еще раз заикнется в его присутствии о сокращении его училищ, то он ему не пулю в его тупую башку пустит, а как минимум 122-миллиметровый снаряд. Этого тоже не было. И подобных речей не было. И училища были сокращены совершенно тихо и очень так смирно. Самое удивительное в этой истории, это не сокращение самих вот вообще училищ или какого-то другого, вот, которых я назвал. Самое удивительное другое. Самое удивительное то в этой ситуации, что уже появилось целое поколение офицеров, которые называют себя офицеры в кавычках, естественно, вот, и прочих деятелей в погонах, у которых на сегодняшний день уже имеется гигантский, я вот не постесняюсь этого слова сказать, гигантский опыт расформирования училищ вообще. Вот. Или говоря вообще простым и понятным языком, их продажи. Вот. Потому что в первую очередь там для нас это сокращается. Это вот для обывателей это училище сокращается. На самом деле там идет совершенно другой процесс. Ну, например, на сформировании одного из артиллерийских училищ миллиардерами стали вот вообще три генерала. Но самый вот этот весь этот первый первоначальный опыт начинается, он именно с 90-х годов прошлого века он начинается. Начинается с того момента, когда вообще советская система канула в лету в одночасье, и тут же, как черт из табакерки, выскочила другая система, которая назвала себя уже какой-то там другой. Вот. Первое, что были сокращены сразу же, в тот же миг и в тот же час были сокращены все военно-политические училища. Нужны ли они там были, не нужны? Второй разговор, мы на это сейчас не будем останавливаться. Но это было сразу же сделано. Никто ничего не сказал. Все хлопали в ладоши только и радовались этому. Все. После этого сразу же началось сокращение, ну, практически одновременно шло. Почему-то непонятно связано с чем это было вызвано. Вот. Было массовое практически, огромное, больше даже чем политработников сокращали почему-то еще летчиков. Вот. В чем они провинились, в чем была вина летчиков, вообще очень странно вообще выяснить. Ну, Сергей, простите, я вас перебью. Я хотел бы напомнить нашим слушателям то, что было закрыто, и вот первое, допустим, из списка это Ейское высшее военно-авиационное училище, далее идет военно-воздушно-инженерное орденов Ленина и Октябрьской революции Краснознаменная академия имени Жуковского, дальше идет военно-краснознаменная академия противовоздушной обороны имени маршала Советского Союза Жукова, это значит город Тверь, Армавирский военно-авиационный институт, Балашов, Балашовский военно-авиационный институт, Барнаул, Барнаульское высшее военное авиационное училище летчиков имени главного маршала авиации Вершинина в 1999 году расформировано. Борисоглебское высшее военное авиационное училище. Далее идет Краснодарское военное объединенное летно-техническое ордена Дружбы народов училище имени Героя Советского Союза Серова. Оренбургское высшее военное авиационное краснознаменное училище летчиков. Саратовское высшее военное авиационное училище летчиков. Ставропольское высшее военное авиационное училище летчиков и штурманов ПВО имени Судца. Сызранское высшее военное авиационное училище летчика. Тамбовское высшее военное авиационное училище летчиков имени Росковой. Уфимское высшее военное авиационное училище летчиков. Челябинское высшее военное авиационное краснознаменное училище штурманов имени 50-летия ВЛКСМ, которое буквально вот недавно расформировали. Также Иркутское высшее авиационное инженерное училище. Ну вот можно сказать, что практически в каждом городе по всей стране. Ну я вот так вот бегло насчитал более 20. То есть летчиков уже не готовят вообще, я так понимаю, военных они не нужны просто. Но, вот но это зато вот, вот да. Эти стрижи летают там, вот это все. Ну да, стрижи летают, это все очень хорошо вообще, пилотажная группа, но она же не занимается подготовкой летчиков, потому что я так думаю, что специфическая там все-таки подготовка. Сергей, вы знаете, мне кажется, что вот именно задача иногда вот таких вот пилотажных групп, это вводить в заблуждение народ, как бы кажется, ну если вот так летают стрижи, то у нас все хорошо. А в то же самое время вести вот эту работу по сокращению и полностью зарубки и подготовки офицеров для ВВС, например. Ну, получается, что так. Получается, что так. И самое же ведь удивительное тогда, получается, тогда, если такое было гигантское количество училищ летных было сокращено, ну и что мы видим на выходе? Ну, взяли бы эти пилотажные группы, стрижи и витязи, вот, в одномоментно. Тогда, когда идет какая-то там подготовка к очередному шоу, они сказали, ну и набирайте французов-то себе сюда, если они согласятся. А мы не полетим. В честь чего сократили училище, а мы... Вот, Сергей, я вас перебью, я помню, читал статью одну, и вот из этого, из пилотажной группы или «Витязи», или «Стрижи», там был один из главных пилотов, он погиб, по-моему, перед парадом 2009 года или 2010. Ну да, да, да, да. Вот, и он там очень сильно боролся с закрытием какого-то аэродрома под Москвой. И вот у него никаких... То есть там ничего, с аэродромом под Москвой борьба шла с аэродромом Кубинка. Вот. Да, да, да. И там его смерть привязывать к этой Кубинке, на самом деле, это бессмысленно. Вот. Нет, там... я имею в виду, что он просто он боролся, да, но результат был полностью... Нет. На самом деле результат там был положительный. Ага. Потому что результат оказался совершенно другой и совершенно с другой стороны, кстати, неожиданный вообще, с точки зрения вообще россиянской военной реформы. Акнулось и аукнулось вообще из океана вообще по этой нашей, так сказать, Москва-бадии. Потому что знаменитые американские летчики, которые прилетают сюда в Москву для участия в авиашоу, вот, они используют аэродром Кубинку для того, чтобы там заправляться и так далее и тому подобное. Других аэродромов о них не сажали и ничего не делали. И когда наши деятели великие заявили о том, что Кубинка будет продана, и когда об этом узнали товарищи американцы, ну, вопрос решился одним телефонным звонком. Сказали, что не надо этого делать. Наши будут очень недовольны. Нашим пилотам некуда будет садиться. Да? Да. И поэтому на этом все это дело и закончилось. Потому что любой летчик прекрасно знает, что если он посадил один раз самолет на какой-то аэродром, он его посадит после этого тысячу раз. Вообще без всяких проблем. Ну, Сергей, вот у меня вопрос к вам такой. А почему происходит такое покорное самоуничтожение? Ну что вот эти вот офицеры? Ну, я не понимаю. Вот, а очень все просто. Потому что получается, что не набирали людей. Именно система отбор был людей, которых именно отбирали туда, тех, которые приходили не для служения изначально. Вопрос не ставился в служении, вопрос ставился в том, насколько человек способен заплатить деньги и кто за него будет платить. Все. Больше по-другому вопроса этого не ставился. Вот. Это было уже, по крайней мере, с 90-х годов. те, которые, люди, которые не попали в плоскость того, что товарно-денежных отношений, они были просто изгнаны в конце 80-х годов, в начале 90-х из вооруженных сил. Их просто не стало, их просто выгнали и все, как класс уничтожили. Остались только те, которые были согласны на то, чтобы можно было как-то приспосабляться к конкретной ситуации. Все. И вот этот вот приспособленцы, они ну, как вот приспособленец может бороться? Приспособленец, он не предназначен для того, чтобы бороться. Он будет приспосабливаться постоянно, медленно и верно. Все равно он будет говорить о том, что мы выполняем приказ, потому что изначально подмена понятий в любом деле, она приведет к тому, что если мы будем инженера учить, например, не чертить, а рисовать. Ну, вы представляете, вот давайте займемся подготовкой инженера в таком русле. Ну, и что мы получим? Ну, мы художника получим на выходе, который будет прекрасно рисовать, а чертить он не сможет. Объяснить, там, читать чертеж, там, что-то в нем разбираться он не сможет. Или мы начнем отбирать, ведь инженер это же практически тот же самый командир, там же ведь, понимаете, там те же самые задатки нужны человека, как и военного, там тоже здравый смысл нужен, там тоже нужен инициатива разумная нужна, там точно такой же твердость характера нужна, потому что от человека, который занимается подобными вещами, называется творческое решение. И если это решение человек не сможет отстоять его, приняв, то как он может называться инженером? Вы представляете, инженеру будут говорить: да ты что, придурок, вот тут вот начертил, что это такое? Вот, это отверстие. А почему оно круглое? Давай сделаем квадратное. Давай. Все, прямо тут же резинку взяли, перерисовали, сделали квадратное. Ну и что это? Это будет техническое какое-то что-то обдуманное. Ну вот после этого мы и получаем то, что вот у нас совсем недавно происходило. Все их прекрасно помнят, когда аквапарки обрушивались со стенами и с колоннами. Ну вот оно на выходе, оно так и получается. Может быть, задумка какая-нибудь гениальнейшая была в области произведения куполов каких-то там зданий. А воплощение в деле оказалось никчемное. Ну его и в военном деле то же самое. Если человек, он изначально... произведена подмена того, чтобы человек не служил, не занимался своим делом, а занимался вообще непонятно чем, то как ему все равно абсолютно будет на то, что сокращать и где. Вот с Екатеринбургским училищем вот точно так же произошло. И все. Сначала сократили Коломенское училище, потом всех деятелей, которые не вписывались в 20-летний срок выслуги, вот, присвоили досрочно воинские звания и отправили в Екатеринбург. Сказали: молодцы ребята, красавчики. Вот, выдали всем премии по 400-му приказу. И они сейчас живут и процветают в Екатеринбурге. Ждут, когда дойдет 20-летний срок выслуги. Все. Получат юбилей. Да, получат квартиры и будут вообще радоваться жизни, будут потом в тех же суворовских училищах находиться, будут находиться в тех же кадетских корпусах, которые сейчас вместо военных училищ делают, будут находиться еще где-нибудь, будут находиться, будут рассказывать, как они замечательно они выполняли приказы. И будут сидеть люди и слушать это. Кто-то будет удивляться, кто-то будет поражаться, а кто-то будет сидеть, строчить, записывать эти все умные мысли, вот, как предотвращать их в жизнь. Вот поэтому они и сокращаются, все это дело. Изначально была заложена ошибка. Если мы закладываем ошибку вот, при составлении любой программы, то нам, какая бы она ни была бы грамотная, эта программа, она нам все равно в конце выдаст эррор. Вот, потому что по алгоритму, по определенному делается. То же самое здесь. Можно тысячу делать грамотных преподавателей, но если изначально заложена ошибка в системе отбора, то она рано или поздно обернется тем, что армия будет называться предателем общества. Вот мы и получили на выходе то, что, чего и хотела больше всего, чего и хотел товарищ Троцкий. А чего он хотел, Лейба Бронштейн? Он и заявлял, почему у них произошла такая огромная принципиальное разногласие со Сталином. Почему оно произошло? Почему именно сталинистов, да, делят людей и на троцкистов? Очень просто. Потому что Троцкий, Лейба Бронштейн, он утверждал изначально о том, что он самый гениальный, он самый умный, он самый светоч во тьме всей большевистской жизни. Не надо больше ничего ни читать, ни писать, тем более это категорически запрещается. Все, вот он сказал, пожалуйста, вперед и выполняйте. Все, вот оно и было. Во всей гражданской войне на сегодняшний день все прекрасно знают две ситуации. Первая – оборона Царицына, где был Сталин и Ворошилов. Вот. И второе, это тухачевские орды, которые двигались на Варшаву. Что и вот где, у кого и как получилось. Все. Одни были приверженцы, Сталин и Ворошилов, были приверженцы того, что называется классическое военное искусство и теория, и практика. А вторые говорили и утверждали о том, что гражданское, точнее, вот эта Великая Октябрьская, как они говорили, социалистическая революция, которую на самом деле ихний же Ульянов Бланк называл все это дело переворотом. Вот, во всех своих книжках он никогда слово революция не называл. Переворот. Писалось, и Октябрьский переворот явил новую стратегию, нового чего-то там непонятного. Чего она нового-то явила? Что, новых людей, что ли, появилось? Нет. Но и доказательством тому послужило то, что элементарные, простейшие незнания обыкновенных вещей, на которых покоится любое военное дело со времен тысячелетий вообще, вот, называется это элементарные вещи, это любое ее вообще, тут не надо обладать никакими величайшими познаниями в военном деле, не нужно академии никаких заканчивать. Для этого вот стоит один раз очесть и прочесть, открыть книгу Клаузевица и прочесть. Вот. Называется «Принцип стратегии концентрации». Вот. Концентрация мощи в одном месте против слабости. Вот и все. И второй принцип, главный принцип стратегии – это подготовка стратегических резервов. Это стратегический резерв – это основная вещь, которая выдвигается туда, где она непосредственно в тот или иной момент нужна. Все. Люди, которые сказали о том, что нам стратегические резервы не нужны, потому что Октябрьская революция нам явила стратегию нового типа, они изначально, даже можно было ими не воевать вообще с Пилсудским, они изначально уже были в проигрышном положении. Но почему-то решили залезть туда, вот, углубились, в оконцовке получили то, что они заслуживали получить. Но вяло текущее все это дело продолжалось аж до 1937 года. Тогда, в 1937 году, еще как-то умудрились придавить, придушить этих троцкистов. Ну, одного не добили, вот, к величайшему сожалению. Потом он начал плодить себе подобных таких же деятелей, которые потом уже со смертью ихнего вождя номер два, вот, все равно победили, поставили тех, кого они считали нужным, именно в систему отбора. Потому что система, она не представляет из себя, любая система, она не представляет из себя какой-то непонятный спрут или какой-то мозг. Любая система – это люди, конкретные люди, которые живые, у которых есть ноги, руки. Вот. Единственная эта система, важность ее заключается в том, как мыслят и что думают, и что говорят эти люди. Когда люди говорят о том и рассуждают о том, что если ты пришел ко мне сюда в кабинет, то покажи мне ключи от девятки, которая стоит на улице, ложи их на стол, и после этого получаешь соответствующую должность, то это будет одна система. А если пришел человек, на него посмотрели и сказали, в каких местах ты принимал участие, сколько раз, вот, и вообще, как производится вот это и вот это. Понимаете, это будет совершенно другой разговор. Вот. Не зря же ведь есть деление немцы, которые производили, да и у нас точно так же Александр Васильевич Суворов делил людей на умных и решительных, вот, на умных и нерешительных людей, вот, потом на глупых и решительных, и на глупых и нерешительных. Вот самые опасные – это глупые и нерешительные люди. Вот эта вот четвертая категория – это самая опасная из всех, которая появляется вот в военном деле. Люди нерешительные и глупые. Вот когда эти, вот это вот сочетание людей начинает доминировать над всеми остальными, то получается, в любой армии это можно насадить. Не обязательно это можно сделать, такой эксперимент над россиянской армией. Ну, в любой. Ну, возьмите ту же самую систему отбора кадров, то есть наши кадровые органы, и вот таким, как знаете, вот, ну, что ли, там, эмпирическим вертолетом из России прямо вот так вот кардинально возьмите, как робот собирает все своей там манипулятором, и из одной точки переносит в другую, и посадите их в Америке. И в Америке то же самое начнется. И американская армия развалится точно так же на корню. Точно так же она будет таким же непонятным в ботинках сварщиков ходить, вот, в непонятных камуфляжах, вот, с непонятным оружием, которое никто не будет годами модернизировать. Вот, ходить будут умничать, насадят эти академии, вот, все будут кандидаты военных наук, при этом абсолютно не зная элементарных вещей. Вот, абсолютно. не знаю, будут ходить умничать о том, какой полк там с какой стороны должен кого обходить. Вот. Ну, в армии это так народ раньше любил шутить и на этой теме ерничать, говорить, что вот любят водить полки по полям нескошенным. Ну, правильно, потому что на бумагу у нас было принято смотреть просто как на бумагу, а ту же карту смотрели. Без учета того, что на ней имеются овраги, леса, болота. Даже вот в знаменитом воспоминаниях Жукова, воспоминания и размышления, там про весь 42-й год один единственный абзац. К сожалению, при учете стратегического планирования нами были не учтены овраги и условия местности под Ржевом. Вот. На что можно спокойно вот так вот сказать. Ну, конечно, гладко было на бумаге, да забыли про овраги. Вот и то, точно так же вот и во всех вот этих сокращениях военных училищ. Именно готовили специалистов, и они сейчас в огромных количествах, эти специалисты, по сокращению. Больше они ничего другим не хотят заниматься. Они не желают этого ничего делать. Нету офицеров, нету командиров, нету достойных людей, которые бы сказали о том, что мы против этого дела. Мы это дело не позволим сделать. Что мешало, например, начальнику Екатеринбургского артиллерийского училища, например, в центре Екатеринбурга, развернуть Д-30, вот, вместе с такими же полковниками, как и он, если они боятся использовать курсантов, развернуть Д-30, в асфальтную вот эту вот мостовую, заколотить эти сошняки кувалдами, вот, зарядить 122-миллиметровый гаубичный снаряд, вот, и сказать, что вот видите, секундомер у нас в руке включенный, видите, прекрасно. Вот вы сейчас звоните в Москву и принимаете решение о том, чтобы училище осталось. А мы отсчитываем ровно 5 минут. Через 5 минут будет произведен и будем методично разрушать у вашего администрации этаж за этажом. Если мы его разрушим, то ровным счетом ничего не случится. Кто-то это сделал? Нет. Получается тогда, что тем, кто людям, которые являлись начальниками этого училища, значит, им было выгодно это. Потому что если человек против чего-то, он не принимает в этом деле участие. Это все время так было. Всегда. Во все времена. Вот самый простой пример тому, это вот, чтобы сравнение все сравнить, это вот опять Великий Октябрьский социалистический переворот. Люди, которые не понравилась коммунистическая вот эта идея, которые сказали, что мы против, мы будем выступать, и которых считают до сих пор проигравшей стороной, но которая реально победила. Ну, и этих людей начали называть простыми, ну, белогвардейцами начали называть. Вот так. То есть могли же люди сказать, что давайте заканчиваем. Нет, нашлось. Поэтому и сегодняшняя вот эта вот вся, вот весь наш разговор, этот вот о сокращении военных училищ, вот, и он и не строился с темой того, чтобы мы тут выступали, там, сожалели о их сокращении. Отнюдь нет. Это наша тема, она только говорит, констатирует то положение, в котором в сегодняшнем деле находятся так называемые офицеры. Подготовка российских офицеров, которые ни один человек на свои альма-матер, так называемые, абсолютно все равно. Вот как бы все вот так. Спасибо, Сергей. Перейдем теперь к вопросам. Первый вопрос от Людмилы. Здравствуйте, Сергей. Я обратила внимание, что для предстоящих интервью стало мало задаваться вопросов. Сначала расстроилась, вдруг людей меньше стало слушать ваше радио, но потом поняла, всем и все и так понятно и ясно, ничего хорошего от этого власти не дождешься, ее надо менять. А что касается темы, так образование и армию надо добить окончательно. Вот и до военных училищ добрались. Вопрос заключается в том, когда наконец к власти придут люди, думающие о стране и ее народе, не потеряем ли мы к тому времени квалифицированный преподавательский состав? Ну вот здесь вот здравствуйте, конечно, Людмила. Что вам хочется сказать? Что вот вы совершенно напрасно, во-первых, сожалеете о потерянных преподавательских кадрах. Если потерянные преподавательские кадры не умудрились никак сохранить то, в чем они преподавали, по крайней мере, чтобы их можно было, чтобы эти люди могли называть себя 23 февраля, в тот день, когда они празднуют, потому что я вам напоминаю, что 23 февраля – это день защитника Отечества. Изначально мы говорим про военных преподавателей. Вот военный преподаватель, он тире защитник. Значит, он не защитник, значит, он не имеет права праздновать 23 февраля, если он не смог защитить свое место преподавания. Как он может, какое он имеет право его праздновать? Значит, он не защитник. И как он может кого-то вообще учить? И как-то этого? После этого, да, все правильно, как он после этого может кого-то учить? И потом, Людмила, что значит вот ваши слова о том, что вот и добрались до военных училищ? До них не добрались, Людмила. А закончили вообще-то уже. Добрались до них вообще в 60-х годах прошлого века. Вот. А сейчас мы на выходе получили то, что их просто тупо нет. Вообще, их не оставили ни одного. У нас нигде летчиков не готовят. У нас нигде ни авиационно-технический персонал не готовят. У нас сейчас непонятно, где пехоту готовят. У нас училище ВДВ нет, которым здесь десантники гордятся. Вот. Если вы что-то там не понимаете... ПТУ нету, ПТУ позакрывали. Да, да, правильно. Противотанковых училищ, да, согласен. Нету. Вот. И у нас фрезеровщиков нигде не готовят. А вы сожалеете о том, что потерян какой-то непонятный пласт. Ну, потерян пласт подготовки приспособленцев. Ну, что же о нем сожалеть? Ну, потеряли. Приспособленцы сейчас по-быстрому что-нибудь там новое скреативят. Вот. Мы очень скоро увидим какую-то замену. Что вы думаете, от замены того, что сократили Екатеринбургское училище, все, что ли там? Все, артиллерии нет, и никак и не было, собственно говоря. Вот. Явится другое что-то там непонятное миру. Вот. И все увидим, как это будет дальше цвести и пахнуть. Точно так же что-то другое. Вот. А крайний раз, вот когда произошло, вот почему же ведь вот тот год назад событие, которое произошло, почему оно, Людмила, так народ-то всколыхнуло? Ведь событие в ноябре того года, произошедшее, когда начальник учебного центра ВДВ имени Василия Филипповича Маргелова, полковник ВДВ, герой России, не смог ответить на матерные выступления человека, не служившего в армии. Он смирился с ним. Он согласился, получается, с тем, что этот человек говорит. И принял, и осознал. И принял, и осознал, да. Единственное, кто спас сей храм, который находится на территории, так это, получается, Гундяев спас-то. Тогда, получается, Гундяева можно смело назначать начальником, командующим ВДВ. Потому что у Гундяева, получается, духу хватило заступиться за свой храм, отстоять его, сказать, вы что, я мое не дам. Все, все. Вот Гундяева смело можно назначать командующим ВДВ, сказать ему, пусть строит на территории каждой, там, я не знаю, бригады храм. И толку будет больше. И все. Потому что это его будет вотчина, и он ее просто не даст. Посмотрите, как он возмутился, это собственническое. Чисто получается дух тогда, получается, Гундяева надо командующим ВДВ ставить. Он смог отстоять, а полковник не смог. Значит, полковнику все равно на то, что у него на территории, у его учебного центра творится. А стороннему человеку не все равно. Зачем мы сторонних людей там держим? Зачем? Какой от них там толк, пребывание их там? Что они грамотные и умные, закончили академии там, кто-то две. Ну и толк-то от этого, если они свое там не могут отстоять. И самое главное, какой пример подрастающему поколению, так называемому показу, который там произошел, показан всем будущим курсантам, что ВДВ это не угроза миру далеко, что ВДВ на самом деле это вообще такая непонятная организация, что можно и смириться. Ну и как же тогда все это дело? Вот как бы все так получается, Людмила, что и получается, что преподавательский состав здесь особо сожалеть. А насчет того, что кого-то там сократили, куда-то убрали. Ну и о чем сожалеть-то? Ну, убрали их. Ну что ж, переживать-то. Можно было переживать за этих людей, что тогда, когда можно было бы с сожалением сказать, что эти люди неграмотно погибли бы при выполнении, при защите своего училища. Вот они неграмотно погибли. То есть они неграмотную оборону какую-то произвели. Или они неграмотно что-то сделали. Можно было сожалеть. Эх, да. Вот действительно. Не туда пушку завернули. Надо было не на площади разворачивать Д-30, а надо было тут за углом. Вот. И не по верхним этажам лупить, а сразу в подвальное помещение. Вот. Глядишь бы, и с первого снаряда бы все развалилось. Ну да, но если вы, вот я помню, Сергей, вы рассказывали о танкисте, который выехал. Неужели в артиллерийском училище не было ни одной пушки, чтобы бомбануть куда-то? Да, вот только здесь вот можно только что вот сказать-то. Тот же ведь человек же, он же ведь не требовал никаких политических, он же не выдвигал никаких политических лозунгов. У него было одно единственное обращение. «Дайте мне мои деньги». Все, человек канул в лету, 98-й год весь, с июля, там, я не знаю, до января включительно, 99-го года, это одно словоблудие этой газеты красной по поводу того, что натворил этот бедолага майор. Все, больше ничего там, больше не обсуждалось на первых страницах. Сделать все, чтобы такого не повторилось, сделать... Принять там какие-то выводы, кто-то охарактеризовался, кого-то аттестовывали, где-то там чего-то там, что-то там творилось, что-то у кого-то опрашивали, что-то куда-то направляли, где-то кого-то сокращали, где-то кого-то куда-то там увеличивали. Делалось только одного, чтобы выявить, где еще такое возможно. А все, все, больше ничего. То есть был один какой-то нормальный, здравомыслящий человек, у которого, по крайней мере, хватило здравого смысла. Но не хватило разумной инициативы. При том, что твердость характера все-таки была. Но если бы у него была бы инициатива, весь бы батальон бы вывел. Причем заряженный. Причем бы не деньги требовал. А кое-что другое. Глядишь бы, сейчас бы в другом бы жили. А если бы еще и другие бы люди были тоже такие же немножечко духовитые, как и он сам, то... И армию бы, наверное, бы больше бы уважали, потому что уважение, Людмила, общество, оно это как в Бундесвере, вот, когда остановить, приехать в Германию и спросить на скоростном шоссе водителя, дальнобойщика, кому из переходящих скоростной автобан он уступит дорогу и остановится, вот, он вам официально ответит, что он остановится перед офицером, переходящим скоростной автобан. Это уважение общества, оно достигается не за красивые глаза. Оно достигается только за конкретные дела и за конкретные поступки. Потому что любой гражданин Германии, он прекрасно знает, что если офицер переходит в эту дорогу, значит что-то случилось. Значит что-то такое произошло из ряда вон, что этому человеку надо ее перейти. Все, значит надо остановиться и произвести то, что этот человек делает. Иначе будет... Может оказаться мучительно больно и жестоко обидно. Вот это вот ответ вам, Людмила, на ваш вопрос. Спасибо, Сергей. Следующий вопрос от Романа. Здравия, Сергей. Понятно, что военные училища сокращают не из-за благих побуждений, однако снявший голову по волосам не плачет. Коль нет государства, не будет и армии, даже при формальном наличии училищ. К тому же данная система подготовки офицерских кадров оказалась неэффективной. Ее результаты сейчас и видим. Не лучше ли будет готовить командные кадры в войсках, по примеру, вермахта? Конечно, все это после создания русского государства. Значит, здравствуйте, Роман. Значит, здесь сейчас с вами поговорим. Во-первых, давайте сразу разобьем ваш вопрос на два вопроса. Значит, во-первых, вы немножко заблуждаетесь. Вот, вы утверждаете и говорите, что снявший голову по волосам или вот по волосам не плачут. Вот. Ну, непонятные эти вот тезис. Коль нет государства, не будет и армии. Извиняйте, Роман, но армия это не школа и не университет. Армия является инструментом государства. Инструментом. Она предназначена для того, армия, изначально. Если вы откроете древние какие-нибудь Египет, вы откроете, почитаете про древний Египет. Если вы почитаете про... Рим, Грецию, про что угодно, вы везде наткнетесь на то, что армия является защитницей государства, и причем первейшей. Если какой-то где-то правитель пытался что-то изменить в системе армии, то для него это очень плачевно заканчивалось, Роман, очень плачевно заканчивалось. Вот. И получается, Роман, что... Если нету армии, так получается наоборот. Вот здесь вот ваше вот это вот нет, получается не государство, Роман, а нет армии. Армии и нет государства. Вот что мы получили на выходе. Вот. А наличие формального училища при этом, ну, оно если изначально создается для формальности военное училище, то, ну, какой вы хотите получить армию? Ну, вы такую же формальную ее получите. Вот вы сами во второй части... Вопросы сами себе противоречите. Вот что, ну давайте будем создавать, готовить командные кадры по примеру вермахта. Но тут не по примеру вермахта на самом деле надо делать. У нас вермахт для нас не является очень авторитетной структурой. У нас у самих, у русских было это дело налажено вполне четко. У нас Ушаков не заканчивал военного училища, который был великим флотоводцем. У нас Суворов не заканчивал Академию Генерального штаба. У нас другие люди, очень толковые и грамотные, Дорогомилов, например. Назовите, что он закончил. Какую он военную академию закончил? Не заканчивал. А вы читали воспоминания романа Дорогомилова? Или учебник Дорогомилова по тактике? Вы знаете, а я вот совсем недавно прочитал и несколько впал в отчаяние. Знаете от чего? А оказывается, групповой боевой порядок предлагался этим человеком еще в середине 19 века. Вот откройте современный россиянский боевой устав по подготовке и ведению общевойскового боя. Вы прочитаете, что на сегодняшний день у нас групповой боевой порядок. Группа управления, огневая группа и штурмовая группа. Ну, это образно говоря. Их можно называть как угодно. Вот это все это дело, это предлагалось еще Дорогомиловым в середине 19 века. Так у нас у самих всего вообще с избытком. Мы просто про это не знаем. Вот. Нам просто приносятся какие-то штампы некие о том, что нужно готовить кадры в войсках. Так это мы делали изначально. У нас в русской армии изначально была подготовка командных кадров в войсках. Она осуществлялась. Ее никто не осуществлял в военных училищах. После этого, по непонятным причинам, наверное, с целью создания какой-то образованности, вот, начали делать военные училища. И то, если вы будете сравнивать военные училища царского времени с современными россиянскими, вы ничего общего не найдете. Абсолютно. Несмотря на то, что там люди учили 3 иностранных языка. Вот. Несмотря на то, что люди там учили некие науки, которые на сегодняшний день, например, никто не знает даже. Вот. Спрашивается, для чего учили в артиллерийских училищах при императоре Николае II немецкий, английский, французский язык? Я вам отвечаю, элементарно просто, Роман. Их учили не для того, чтобы офицер мог с дамами изъясняться на балах. Если вы думаете, что это так, то вы глубоко ошибаетесь. Отнюдь никто не учил его на балах разговаривать с тетеньками. Вот. Его учили для того, чтобы он мог в первоисточнике читать немецкие таблицы стрельбы, прежде всего, что там написано в них, разбираться. Читать немецкие журналы, английские журналы по артиллерии, потому что тогда в царские времена ничего ни от кого не секретилось. Любой офицер мог выписать английские журналы, немецкие, французские. Поэтому люди прекрасно знали о том, как стреляет, например, 75-миллиметровая пушка Шнайдера. Это не было ни для кого каким-то секретом. А на вооружении русской армии была 122-миллиметровая гаубица Крупа. Съездите в город-герой Ленинград. Бывший, ныне Санкт-Петербург. В артиллерийский музей. Посмотрите, что там есть. Посмотрите зал 19 века, в котором стоят, почитайте экспозиции, какие разработки там у людей были, что люди думали, о чем, да и даже 17-18 века. И вы впадете в отчаяние, Роман, от того, что подготовка была, она нормальной была. Когда имеется нормальная подготовка, то и специалисты нормальные в ней подготавливаются в этой системе. А когда ее нету, потому что здесь, еще раз я вам говорю, что не государство здесь оно. Армия – это инструмент государства. Инструмент, основной инструмент защиты государства, интересов государства. Все. Если армия утрачивает сама, по своей собственной воле, утрачивает эту функцию, то не будет государства. То государство точно так же его утрачивает. Государство становится не государством. Оно чем угодно может становиться. Формально армия, формальное государство. Тогда и формальное общество точно так же. Все становится формальным. Как в знаменитом россиянском фильме, вот, типа выборы, типа радио, типа день, вот день радио называется. Вот. Все помнят, как там говорила ведущая, вот, типа радио. Вот и у нас типа армия, типа государство, типа общество. И все, армия здесь, она должна иметь в себе людей, прежде всего, достойных того, чтобы эти люди понимали свое предназначение. Если люди понимают предназначение служению, кому они служат, для чего, то проблем у государства не будет просто-напросто. А если люди не понимают того, что они делают, а если они не просто не понимают, они не хотят этого понимать, если им это не нужно, ну и государству будет не нужно, и всем остальным. Вот мы и пришли к всему тому, что а зачем нам такие военные училища? Там получается, Сердюков абсолютно прав, что он их сокращает. Ну а что еще можно сказать? Правильно делает. Единственное только, конечно, что это все равно будет сделано по-россиянски. И свято место пусто не бывает. Вот так, Роман. Спасибо большое, Сергей, за ответ. Следующий вопрос у нас от Сергея, от вашего тезки. Здравствуйте, Сергей. В Ставрополе до недавнего времени существовало ВАТУ. Теперь его нет. На его месте с этого года действует кадетский корпус Кадырова. И это в самом центре города. Грозного Путину мало. Как говорится, комментарии излишны. А что такое чеченский кадетский корпус? Хорошо показывает их же фильм «Молодая крепость». Конечно, знающему видно показуха и недостатки, но в наших СВУ и КК и близко такого нет, да и в армии тоже. По этому поводу я могу сказать одно. Враг разворачивает свои вооруженные силы на нашей территории, а русские большей частью пускают все на авось, стараясь об этом не думать. Мужики, готовьтесь воевать сами, как в старину на Руси. Спасибо вас, Бог. Ну, здравствуйте, Сергей. Спасибо за слова. Вот, и вас тоже. Спаси, Господь. Вот, что можно сказать вот по вашим словам? Ну, вы сами все сказали. Вот последнее, что вы сказали, вот последнее ваше предложение. Мужики, готовьтесь воевать сами, как в старину на Руси. Вот я, мне нечего добавить. Мужики, готовьтесь. Что еще можно сказать? Вы сами все сказали. Я с вами абсолютно согласен. Спасение утопающих, Сергей, дело рук самих утопающих. Мы будем сами вынуждены это делать. Спасибо, Сергей. Следующий вопрос у нас от Михаила. Здравствуйте. Первое, табуретки на его халуи аргументируют сокращение военных училищ переизбытком офицеров в армии. Говорят, что офицерские должности все заняты, и даже на сержантские уже поставили офицеров. Правда ли это, полуправда или ложь? И второй вопрос. Как я вас понял, с предыдущих передач вы ратуете за неразрывность непосредственно военной службы и военного образования. Отсюда мой такой вопрос. Можно ли совместить, как говорится, под одной крышей военное учебное заведение и часть постоянной готовности? Будет ли такой гибрид эффективнее, нежели чем как сейчас? Какое образование отделено от реальной службы? Когда образование отделено от реальной службы, и были ли когда-нибудь предприняты попытки такого совмещения? Здравствуйте, Михаил. Ну вот, буду тогда отвечать вот вам по порядку, коли уж вы уже их сами обозначили под цифрками. Значит, на первый вот ваш вопрос. Табуреткин и его халуи аргументируют сокращение военных училищ переизбытком офицеров в армии. Говорят, что офицерские должности все заняты, и даже на сержантские уже поставили офицеров. Правда, это полуправда или ложь? Значит, отвечаю вам на первую часть вот этого вот именно на этот вопрос. Это неправда. Неправда заключается в том, что изначально, Михаил, значит, была сделана система, я уже говорил в этой передаче какая, что люди в лейтенантских погонах не задерживались в войсках. То есть эта ситуация была сделана искусственная, о том, что их не хватает. Вот. Результатом этого всего стала та военная реформа, которая пошла в 2009 году. Да, действительно, переизбыток офицеров. Но переизбыток офицеров где оказался? Разве был переизбыток командиров взводов? Нет, я никогда не видел, и никто вам не скажет о том, что было гигантское количество офицеров взводов, командиров взводов. Разве было гигантское количество командиров рот, батарей? Этого тоже никто не наблюдал. Переизбыток был полковников, он и сейчас переизбыток гигантский полковников. Вы сейчас куда ни плюньте, вы как минимум в полковника попадете. Вот, я уже про генералов молчу. И поэтому переизбыток-то он, конечно, есть. И, естественно, поставили этот переизбыток на сержантский. А куда их девать-то? Этих вот майоров, капитанов, которые никогда ничем не командовали, они сидели в штабах, там бумажки с места на место перекладывали. Ну, их поставили на сержантские должности. Ну, может быть, не на сержантские, может быть, на первичные офицерские. Соответственно, лейтенанты, которые приходят, они находятся на сержантских должностях. Они жаждут попасть на должность командира взвода. Ну как они на нее попадут, если там сидит майор, командир батареи, который нифига ничем не командовал, а ему до пенсии 5 лет. Все, его кто-то будет двигать, что ли? Никто его не будет двигать. Ну, вот он и сидит на этой должности, ждет, когда его. Это не просто полуправда, это самая настоящая лукавка. Потому что этой лукавкой просто вводят людей в заблуждение, элементарно. Рассказывая всякие небылицы про то, что вот это так, а вот это вот так. Вторая часть, второй вопрос ваш. Как я вас понял из предыдущих передач, вы ратуете за непрерывность непосредственно военной службы и военного образования. Отсюда вопрос такой, можно ли совместить, как говорится, под одной крышей военно-учебное заведение и часть постоянной готовности. И будет ли такой гибрид эффективнее, нежели чем как сейчас. Вот, потому что третью часть уже мы тогда отдельно. Когда и где? Значит, вот отвечаю вам на этот вопрос, будет ли это эффективно. Это будет ужасно эффективно, Михаил, совместить часть боевой, как вы пишете, постоянной готовности и военно-учебное заведение. Вот. Теперь я вам отвечаю на вопрос, как это делается. Очень просто это делается. Вот во французской армии, например, если вы почитаете материалы французского иностранного легиона, то система подготовки, когда приходят, вы знаете, наверное, да, слышали, наверное, Михаил, о французском иностранном легионе, то не все приходящие в него знают французский язык. Вот. Люди приходят, англичане приходят, немцы, русские, белорусы, там кто угодно есть. Вот. И их как-то ведь, их надо заучить на короткий срок, выучить их французскую музыку. Вот вы думаете, как их делают, как их учат французскому языку? Их под на парты, что ли, сажают? Да никто их за парты не сажает, они парты там не нужны, потому что человечество вообще, оно выработало огромное количество приемов и способов обучения людей максимально эффективно. Единственная проблема, я все время подчеркиваю это, Михаил, заключается в том, как это будет делаться. Вот там делается очень просто, называется боевая двойка, или по-французски бином. Два человека, один француз, второй не француз. И как вы думаете, вот, Михаил, кому за период обучения выставляется оценка вот в этой биноме? За то, что он, соответственно, что-то сделал. А она им обоим выставляется. Если получил француз, например, 4, то второй человек, он никак не сможет получить выше него оценку «отлично». Или наоборот, если получил, например, парнишка, который не француз, получил оценку 4, то и француз выше 4 не получит. Потому что получается где-то по какому-то предмету, он не доглядел. Причем эта система, она, знаете, чем хороша, Михаил? Она хороша тем, что она наглядно показывает командирские и будущие способности и навыки. Кто, кого и как, чему научил. Кстати, это опять, это не французы придумали. Вот вы будете удивляться, Михаил, а это вот опять, вот, ну не французское изобретение. Вот вы хоть убейте, хоть режьте, а окажется на проверку, что это русские офицеры, которых оставил Александр I в 1814 году для комплектования частей французского иностранного легиона. Это их изобретение, это они это дело сделали, они это сказали, что это будет намного проще и результативней. Вот и все. И с тех пор это без изменений, абсолютно без изменений, как традиция французского иностранного легиона сохранена по сей день. Вот вам, пожалуйста, военно-учебное заведение и часть постоянной готовности. В одной крыше, в одном флаконе находится. И никто не жалуется на то, чтобы там что-то, кто-то чего-то не знал, или какая-то там она плохая. Наоборот, все радуются. И каждый наработавший получает соответственно. Кто-то едет куда-то во французскую Гвиану служить после окончания этого, ну, этой так называемой учебного заведения, учебки. А кто-то в другое место едет, кто-то во Франции остается. Ну, в зависимости от того, там, конечно, естественно, какие он знания показал. Вот. Это вот как оно происходит. Вот. И то же самое, я вам могу сказать, что и с более такими технологичными, как модно сейчас говорить, продвинутыми родами войск может происходить. Совершенно то же самое. Потому что одно дело, если человек, но сейчас я вот не видел я такого человека, их очень малое количество, которые бы не знали, что такое вычислительная техника. Вот. Ну, они есть, конечно, там, какие-то навыки у человека не хватает, но с течением времени человек способен развиваться. Вообще человек – это такое существо, которое очень быстро поддается обучению, особенно в ситуации в критической какой-то, когда никого нет, но по своему собственному опыту вам могу сказать, что было бы желание, а сделать можно и проявить волю, можно что-то сделать. Вот можно изначально в какие-то такие технологичные, технические рода войск набирать людей, у которых уже есть какие-то базовые навыки. Если вот вы хотите, например, мне сказать, что есть служба РЭП, не все же пехотинцы. Конечно, не все. Связисты, там какие-то ракетчики, там еще кто-то. Но без вопросов давайте, ну, будем набирать туда, ну, какой-то уровень подготовки людей. Но все равно, в любом случае, нужен будет человек, который будет показывать алгоритм давления педалей на чем-то. Несколько раз он его вынужден будет показать. Потому что военная техника, она, как правило, она разительно отличается по своей структуризации, чем от того, что есть на гражданке. Проводочков каких-то много, блочочков каких-то там, еще чего-то, еще куда-то. Может что-то там сгореть, может перегореть, что-то надо поменять, где-то что находится. Все равно в любом случае человеку надо это показывать. И оказывается потом на выходе, что изначально даже те, которые писали какие-то инструкции, они писали-то, получается, хоть и на основе практики, но они на основе маленького какого-то опытного войсковой эксплуатации. А человек, который проработал на этой машине, извините, 5 лет, он наверняка, наверное, больше расскажет. И с точки зрения той же инструкции, человеку, который пришел учиться на эту машину. Мало того, если он его в расчете окажется, если ему скажут, вот твоя получка будет зависеть от того, что ты получишь на выходе, какого специалиста. Если этот специалист будет способен точно так же, как ты, обучить другого человека. Вы представляете, там какой уровень подготовки будет? Да никакие инструкции будут не нужны вообще. Человек научит этого человека на своем собственном практическом опыте. Он ему сам скажет, вот это припоем паять, вот это вот здесь, вот это вот вообще надо сразу менять и ставить другое. И все. И у них все будет исправное, все будет ездить, если им еще, конечно, помогать соответствующим образом. Вот. И когда, было ли когда-нибудь предприняты попытки такого совмещения? Они, это были не попытки. Подобное совмещение было в 18 веке. Вот. Оно и до 18 века оно было. При Иоанне Васильевиче Грозном оно было подобное. Мы не знаем о том, чтобы в его времена существовали какие-то военные училища. Однако все прекрасно знают про полководцев, которые у него были. У него их было немало. Вот. И что эти все полководцы откуда-то с каких-то академий готовились? Отнюдь нет. Они не с академий готовились их. Система подготовки была соответствующая. Она не заключалась теоретическом каких-то великих познаниях, потому что они, теория нужна только для того, чтобы уверенно действовать на практике вообще. Это основной, я не знаю, тезис, что ли, теоретической подготовки. А как можно научиться теоретически действовать, вот, не водя, например, ни разу танка? Ну, сколько угодно можно перечитывать, там, какие-то модельки водить, но навык вождения от этого не появится. Вам любой танкист это расскажет. Даже вы можете десятки километров на тренажере нарезать, хоть он даже будет там с рычагами и с имитацией вашего этого движения в танке. Ну, ровным счетом ничего не произойдет, абсолютно. Не станете вы от этого великим. Вот, ну, как бы вот так. Конечно, было. Это было, вот, и к этому нужно будет возвращаться однозначно. Спасибо, Сергей, за ответ. Следующий вопрос от Александра. Здравствуйте, Сергей. Скажите, пожалуйста, это правда, что армию активно разоружают в плане стрелкового оружия? Правда, что боевая подготовка свернута? Я сам был участником подобного действия. Живу в Ульяновске. Здесь, чтобы отстрелить 6 патронов, студентам нужно подписать 2 бумаги, а потом взрываются склады, эти патроны пропадают. Это в городе, где расположен патронный завод. Скажите, пожалуйста, обучение в нынешней армии строится по такому же принципу? Спасибо, что посвящаете нам свое время. Спасибо за вашу борьбу и настрой что-то изменить. Вы не представляете, сколько людей вас поддерживают и в конце победы. Как зовут человека? Александр. Александр. Ну, здравствуйте, Александр. Спасибо вот за те слова, которые вы говорите. Вам тоже спасибо, что слушаете нас. Вот, значит, отвечаю вам, что ничего ровным счетом оно не изменилось. Вот, сокращается и уничтожается не только, как вот вы пишете, стрелковое оружие. Вот, далеко не только стрелковое оружие. Вот. И все остальное полностью оно точно так же уничтожается, режется и неизвестно куда девается. Вот. Система подготовки, она не менялась со времен того, которое называется с бывших 80-х годов, ну, с прошедших 80-х годов прошлого века. Кто ее будет менять, Александр? Ее менять ее некому. И ее менять вот нужно только, ну, способны будете только вы, но вы и еще другие люди. А кто? Кто-то другой, что ли, придет ее поменять? Нет, не получится этого. Поэтому, если мы ее сами не поменяем, ее никто не поменяет. Потому что эта ситуация всех устраивает. Она. Получается, что если вот мы подходим к этому вопросу тогда, почему так происходит? Почему, если все прекрасно знают? Она устраивает. Нынешних военных она устраивает. Значит, нельзя этих людей военными называть. Значит, они не военные. Значит, они, получается, тогда простые чиновники с погонами. Вот и все. Простые чиновники. Потому что тот же чиновник, он, ну, точно носит погоны. Но он, может быть, не носит их. Вот. Вот, и вот еще вот такой вот, ну, сколько можно вот вообще, ну вот, Александр, вот самоубеждаться, вот, что у нас все отвратительно, вот, ну, что у нас все так плохо. В кому мы верим вообще, получается? Что, ну, что получается? Тогда, ну, какое-то вот, какое-то, знаете, раболепство, что ли, такое какое-то получается такое. Вот, ну, с одной стороны, хочется ничего не делать, да, а с другой стороны, получается, хочется верить вот этому непонятному деятелю, вот, с путинской команды, который вот заявляет о том, что мы что-то сделаем. Ну, вы возьмите элементарно, вот, вот даже вот сегодня... При подготовке к передаче вот, было просто сделано маленький элементарный анализ по сокращению летных училищ. Он совершенно не секретен. Для этого не нужно ни в какие архивы лезть, Александр. Никуда не надо. Вы возьмите элементарно простую вещь. Откройте, сначала скачайте, посмотрите, составьте список сокращенных военных училищ. Потом откройте Google, обыкновенный или Яндекс. Вот скачайте карту россияний. И начинайте на этой вот... в этом, в Пейнте его себе загрузите, этот вот карту этой россияне. И начинайте... Носить павшие учебные заведения. Да, по городам, где они находились раньше, понимаете? Вот. И вы впадете реально, Александр, в отчаяние. И после этого о каком вообще еще, к самоубеждении каком-то еще может идти? Вот понимаете, Сергей, меня что убеждает? А правда ли нас... Добили уже. А правда они только добрались до учебных заведений? А правда ли? А на чем уверенность стоит-то? На пропаганде Первого канала там? А правда, что у нас там детей там воруют тысячами там в день там? Нет, ну, неправда. Да. Неправда, да, у нас это... все хорошо. И да. Вы выходите на улицу, у нас никто не спивается. Вы выходите на улицу, у нас все прекрасно. И вообще, зачем вы тогда пришли на Штурм ТВ? Идите вот... Движения наши. Ну, вот, ну так действительно получается, что какое-то странное, какое-то вот оправда. Да у нас нету армии, Александр. У нас ее нету. Потому что откройте вот самое первое произведение военное, которое посвящалось армии вообще, службе в армии. Называется Сунь Цзы. Написано 2500 лет вот, до нашей эры было нам. До Рождества Христова. За 2500 лет. Почитайте, что там написано. Вообще. Для чего армия предназначается? В каких случаях государь вредит полководцу? В каких случаях полководец вредит государству? Понимаете? Сергей, вы знаете, мне скоро вот народ, мне кажется, с таким подходом вот и пропагандой ТВ дойдет до такого состояния. Американцы будут говорить, российский спутник «Союз» не вышел на орбиту, а у нас будет сидеть. А правда он вообще, а может он взлетел все-таки? А правда он не упал, да? А вот ну, все там нормально. Может, он все-таки он не упал, да, а так, ну, да. Приземлился. А так в Алтае это, наверное, метеорит. Ну, да, нет. Это, конечно. Аналог упал. А он так долетел, все нормально. Ну, не может же быть, что наши великие ракеты падают. Ну, не может, у нас же технический состав на высоте. Модернизация шагает. Модернизация же идет, конечно. Вон у президента даже, вон iPhone 4 даже есть, или какой он там, 5. Вот. Ну, а значит, все нормально. Значит, все. Можем же ведь. Как завещал Стив Джобс, оставайся дураком и оставайся голодным. Это вот, по-моему, Медведев и взял эти лозунги. Да. Получается, все именно так и получается. Когда ему iPhone вручили. Ну, Сергей, вот последний вопрос на сегодня от Святослава. Такой интересный вот он. Скажи-ка, дядя, ведь недаром Москва французу отдана. Слушаю вас внимательно, но со многим не могу согласиться. Мазать все одним цветом легко, но от этого только становится больше вопросов. Да, армия отдала все свои училища и столицу, и народ не уберегла. Но очень многие ребята отдали здоровье и не продали честь. Что им делать? Ведь от ваших слов не легче. Может, мы и воевали вместе, а теперь кругом французы, и в армии получается, по-вашему, тоже сплошь. Выход где, укажите. Ну вот изначально, как вот зовут человека? Святослав. Святослав. Вот здравствуйте, Святослав. Значит, я вот вам вот хочу сказать, ну, хотелось бы вначале вообще немножечко на вопросах чести как бы разделить. Я вам могу сказать, что современная россиянская армия к вопросам чести не имеет ни малейшего отношения. Вот о чести давайте мы не будем говорить вообще. Вот не надо. О чести могли говорить русские офицеры 19 века, 18 века, 17, 16, 15 веков могли русские люди говорить. Советские офицеры, и тем более очень советские немногие люди, советские так называемые офицеры, можно их говорить о чести. Вот единственный советский генерал, который имел честь и обладал ею, это был Ефремов. Все. Больше вы мне не назовете ни одну фамилию генерала, которому прилетел самолет и который бы не отказался из окружения на нем улететь. Равные ситуации Ефремова больше были у генералов, но ни один ей не воспользовался. Ефремов пошел со своими до конца. Именно за это заслужил уважение у немцев. Я вот по этой ситуации вам могу сказать, что в одно и то же время, Святослав, в одно и то же время, в апреле 42-го года, в окружениях были не только одна, и в феврале месяце 42-го года, и январь, февраль, март, апрель, не только была 33-я армия, но и 29-я, которая под Ржевом, под Мончаловскими лесами находилась, в болотах Мончаловских. Был там населенный пункт, Быково называется, где был санбат, где были раненые лежали. Вот. И когда выходила 29-я армия, когда немцы узнали о том, что ихний командующий Масленников улетел на самолете, они разбомбили Быково, совершенно не стесняясь, не боясь. И потом тремя танковыми полками там со всеми остальными справились, с этой 29-й армией. То же самое, не произошло просто-напросто, у Ефремова не произошло. Немцы очень уважительно отнеслись, именно к вопросу чести, потому что... Святослав, вот есть такое очень красивое немецкое выражение. К сожалению, вот в нынешней россиянской армии вот его не знают. «Meine Ehre heißt Treue», звучит оно по-немецки. «Моя честь называется верность». Верность служению. Вот. Это тоже, кстати, не немецкие слова. Это русские люди так говорили еще очень когда-то давно. Немцы просто взяли эти слова и сделали их, перевели на свой лад. Поэтому о том, что кто там кого там одним миром мажет, я не мажу всех одним миром абсолютно. С чего вы решили это? Из чего вы вывели такой вывод, что вот они же сделали свое дело? Какое они дело сделали? То, что люди не согласились и сложили руки. Что они сделали? Они не служат этой системе, но они сложили руки, и все. То есть они, реально они, получается, тогда сдались в плен. Сергей, у меня вот вопрос такой еще есть. Смотрите, вот очень так говорят, что вот офицеры, они там, у них честь имеют, но почему так получается, что те люди, которых учили самоорганизовывать других людей во время, самое тяжелое время боевых действий, когда ситуация, психология совершенно другая, в гражданской жизни не могут самоорганизоваться между собой, получается, даже. То есть они не могут вообще себя отстоять даже. Нет. Здесь, Андрей, здесь нужно разделять. Значит, здесь нужно разделять. Человек, который имеет честь изначально, этот человек, понимаешь, в чем дело? Честь – это не какая-то вещь, которое можно где-то подобрать, ее можно где-то положить в карман, или, например, ей можно научить. Изначально либо она у человека есть, либо ее нету. Ее можно как-то развить в том, чтобы она как-то была. Но она связана прежде всего с духом. Если человек сам по своей природе является духовитом, то он не позволит просто-напросто над собой не издеваться. Здесь красивый пример является поступок начальника училища, учебного центра ВДВ, который произошел год назад. Вот самыми простыми словами, это бесчестный человек. У него она отсутствует, честь. Потому что если бы она у него, эта честь была, понимаете, мы бы... На сегодняшний день бы о существовании такого человека, как Сердюков, мы бы просто не знали. Мы бы не знали бы его. А Красков при этом был бы национальный герой номер один. Понимаете? Он бы был бы самый настоящий. Ядра бы его бы, может быть, ибо его бы там пожизненное заключение бы ему сделали. Может быть, там еще чего-то. Но это была бы живая легенда. Вот и все. Человек добровольно от этого отказался. Он взял с этим. То есть получается, что он согласился с тем, что он ниже слова, то, которое мы используем в повседневном обороте, понимаете, разговаривая. Вот. То есть он ниже плинтуса находится. Он сам согласился с этим, что он даже недостойный человек обсуждения. Вот что произошло. И это система. Там не один этот такой Красков находится. Это вся абсолютная вот эта вот... Даже их серой массой назвать невозможно, потому что серая масса, она как-то шевелится, что-то там делает. А здесь не шевелится, ничего не делают. Они абсолютно покорное вот стадо, которое называет других людей быдлом. Так это другие люди не быдло, как раз получается. Другие люди могут думать, кто-то может соглашаться, кто-то может не соглашаться. Но получается, быдлом является вот оно, ходящее вот это вот, быдлячина. Она и лазит там что-то там, пытается там учить кого-то еще. Вообще непонятно, чему они там научат, если они элементарно простых вещей не знают. Да и как можно человеку доверять обучение, у которого чести нет? Как его можно доверять? Вот другие, вот тот же Александр вопрос задает. Да неужто это, правда ли это? Нет, это неправда. Не, мы тут сидим, придумываем вообще все эти дела. Про все эти училища. Да, и вот и у этого, у человека то же самое. А одним миром, да каким одним миром-то мы всех мажем-то? Если они сами все замазаны. Не миром, а унылым кое-чем. Сами себя вымазали. Что Путин рисует, и вся эта банда рисует разноцветными красками, как все хорошо, а мы тут одно и только черное все мажем и мажем уже. Да. А мы только вот все о плохом. Понимаете, Святослав, ваши вот выражения, они чем-то напоминают вот Ивана Александровича Ильина в чистом виде. Вот, в чистом виде Иван Александрович Ильин. Есть такое у него прекраснейшее произведение, называется «О сопротивлении злу силою». А ведь зло же ведь оно не совсем зло. Оно не совсем зло. В нем есть положительного. И этого положительного весьма немало. Вот посмотрите, вот БМД-4 принято на вооружение. Посмотрите, вот БМБ-3. А вот вы, Святослав, вы знаете, сколько на сегодняшний день в россиянской армии находится тех вот этих наименований боевых машин? Вот чтобы говорить о том, что ведь не все же так плохо. Ну назовите, что хорошо тогда, если не все так плохо. Да все плохо вообще изначально. Все очень уныло. И плохо слово даже здесь, оно... Даже его можно не упомянуть. Сказать плохо, да ничего не сказать. Мы на сегодняшний день у того, что нету отсутствия, полное вообще отсутствие, не просто деградация, ее вообще нет. Деградация это когда, ну она уже не просто деградирована, она отсутствует просто-напросто. Даже деградация элементарная. Уже шарики за ролики заезжают уже. Это уже не армия, это армия уже, это скорее других людей. Вот, это армия коммерсов. Вот, они... Коммерсы в погонах. Вот кто это люди в большей части. Спасибо, Сергей, за сегодняшнюю передачу. Наша передача подошла к концу. Я напомню всем нашим слушателям географию. Мне хотелось бы сказать напоследок географию наших слушателей. Значит, восточный город, который нас слушал, это Усть-Илимск. Это на востоке, на западе Калининград. На севере нас слушали в Мурманске, даже в городе Полярном, если быть более точным. И на юге нас слушали Курганск, Краснодар. Вот вся центральная Россия, все крупные города России, за рубежом Франция, Германия, Австрия, Польша, Беларусь, Украина и Канада и Соединенные Штаты. Спасибо всем нашим слушателям. Спасибо вам, Сергей. Всего доброго. До свидания. До свидания. Программа «Мобилизация». Наша цель – русское государство как единая семья, стоящая на основах социальной справедливости, национального равновесия, духовного порядка жизни по русской правде и вере. Твоя задача – сделать каждый день для братьев то, что возможно. Найди нас на сайте Народного ополчения.